Третье. Написав пару абзацев о подвиге Каака, Эссе оттер со лба горячую испарину. С каждой минутой ему становилось все труднее сидеть в шумном помещении редакции. Температура внутри тела подскочила, а вместе с ней в голове зазвучали какие-то голоса. Будто он сам бросился под кипяток, а ему кричат, чтобы не дурил. «Эссе, ты кто по зодиаку?» — спросила Стринка у коллеги. «Телец», — ответил Эссе. «Телюсь-телюсь, а родить все никак не могу». «Ага, отлично. Чего хорошего ты хочешь на этой неделе?» Эссе промолчал. Его каждую минуту бросало то в жар, то в холод. «Ну что ж ты молчишь?» — даже обиделась Стринка. «Никак не могу сосредоточиться», — честно ответил Эссе. «Я спрашиваю, чего бы тебе больше всего хотелось?» «Горячего чаю с лимоном», — признался Эссе. «И чтобы меня оставили в покое. А еще я боюсь простыть и заболеть». «Отлично!» — крутанулась на стуле Стринка и прочла вслух. «Тельцы, следующая неделя готовит вам горячий сюрприз. Вас может ожидать хорошая прибавка к пенсии или приличное наследство. Однако будьте осторожны и следите за своим здоровьем, иначе вы можете отправиться на покой преждевременно, так и не дождавшись своего лимона». Стринка устроилась работать в газету «Нижний хутор Индепендент» стрингером, потому что на стипендию не проживешь. Пухлощекая, с короткой стрижкой и челкой над очками, она сразу умилила всю редакцию своей наивной деловитостью. Директор и главный редактор Хапнан-старший дал ей задание составлять гороскопы на неделю. А поскольку Стринка в астрологии ничего не понимала, она полагалась на интуицию и приставала ко всем в редакции, выясняя, кто чего хочет. «Фотти», — обернулась она к штатному фотографу, который высунулся на минутку из своей лаборатории. «Ты ведь у нас рак. Скажи, есть у тебя заветная мечта?» «Хочу, чтобы финское солнце всегда оставалось блеклым и не мешало мне снимать», — ответил плюгавенький Фотти, и Стринка тут же принялась сочинять гороскоп для раков. От раков она перешла ко львам и стала вспоминать, кто родился под этим знаком. Львом оказался писатель Овермне. Согнувшись над клавиатурой, Стринка настрочила прогноз и для львов Нижнего хутора.